Глава 43. Скарлетт. Скарлетт непринужденно расположилась за большим столом в официальной столовой Фиерского дворца. Сидящая рядом с ней Лиза хмурилась, скрестив руки на груди. Сайрус и Рейнар стояли вдоль стены, настороженно глядя на Сорина. А сам Сорин ни на шаг не отходил от Скарлетт. И она ощущала через их связь близнецового пламени, как непросто ему приходится. Когда они вошли в столовую, Рейнар пожелал Скарлетт доброго утра, и Сорина тут же захлестнула первобытная ярость, которую она тоже почувствовала. Тогда она погладила его по руке, поцеловала в щеку и с ухмылкой отправилась к столу. Внутренний двор мгновенно отметил перемену в настроении и запахах. И с тех пор все были на взводе. Брайер тоже прибыл и сейчас с веселой улыбкой наблюдал за Сорином с противоположного конца длинного стола. Ему объяснили, что произошло после того, как он покинул белые залы вчера днем. Еще будучи в своем домике в горах, Скарлетт и Сорин приняли ванну и приготовились к встрече. Сорин не солгал, когда посоветовал ей проверить шкаф в спальне. Тот был полон платьев, туник, брюк и другой одежды. Скарлетт также обнаружила свой ведьминский костюм и портупею, которая, как оказалось, куда удобнее и легче тех, что изготавливают фейри, и не стесняла движений. Скарлетт оделась, пока Сорин быстро купался, выбрасывая щит пламени при любой ее попытке подобраться к нему ближе, чем на 10 футов. Поддразнив его высунутым языком, Скарлетт облачилась в черные штаны и шалфейно-зеленую тунику, расшитую золотистыми бусинами. Открыв портал, Сорин переправил их в дворцовые покои, после чего они, не привлекая внимания, направились в кабинет Беатрикс. Когда они появились на пороге, работавшая посреди ночи целительница подняла голову и улыбнулась понимающей улыбкой. Скарлетт, которая почти не помнила своего общения с целительницей, была потрясена тем, что у нее седые волосы и морщинистая кожа. Беатрикс выглядела как смертная женщина лет 60, а не как бессмертная ведьма. Она подошла к Сорину и обняла его точно бабушка-внука. Благодаря своему слуху Фейри, Скарлетт уловила, как Беатрикс шепнула ему. «Я же говорила, что судьбы найдут способ, принц». Когда Сорин отстранился, в его глазах блеснули слезы. Беатрикс осветила их союз. Возвращаясь в свои покои, Скарлетт спросила Сорина. «Я думала, ведьмы бессмертны, как и Фейри». «Да, но даже мы меркнем со временем. Однако по сравнению с людьми мы бессмертны», — пояснил Сорин, крепко сжимая ее руку. «Но она выглядит старой». «У ведьм, в отличие от Фейри, нет фазы неизменности. Когда Фейри достигают определенного возраста, обычно 20 лет, их тела перестают меняться, а ведьмы продолжают стареть, но очень-очень медленно», — добавил он. «Сколько лет Беатрикс?» — спросила Скарлетт, глядя на него снизу вверх. Сорин пожал плечами. «Я знаю ее всю свою жизнь. Она служила моему отцу, когда я был молод, и тогда выглядела так же, как сейчас». Скарлетт кивнула и вдруг поняла, что они не вернулись в жилое крыло дворца, а стоят перед дверью на главном этаже. «Куда мы идем?» По его лицу расплылась лукавая улыбка. «Считай это свадебным подарком». «Подарки я люблю», — протянула девушка с притворным томлением, наблюдая за тем, как он рисует символ пламени на филёнке. Дверь открылась, и Сорин повел свою новоиспеченную супругу вниз по нескольким лестничным пролетам, пока они не уперлись в каменную стену. Он снял с пояса кинжал и, уколов палец, начертал на стене кровью тот же символ, что и прежде. Камень со скрежетом сдвинулся влево, открывая проход в просторную камеру, которая, судя по всему, была высечена в склоне горы. Сорин посторонился, пропуская Скарлетт внутрь, и осветил пространство своим пламенем. При виде стен, инкрустированных драгоценными камнями, от крошечных до огромных, как куриные яйца, Скарлетт ахнула от удивления. На полу стояли сундуки с золотом, серебром и другими металлами. На задней стене, каждая в своей ячейке, располагались короны. И в самом центре Скарлетт увидела ту, которую создала для себя. Повернувшись к Сорину, она вопросительно вскинула бровь, на что он пояснил: «Сохранности ради». И подмигнул. Затем он подвел ее к каменному столу. Приблизившись, она поняла, что это вовсе не стол, а витрина со стеклянной крышкой, внутри которой лежат кольца всевозможных форм и размеров, выполненные из разных материалов и усыпанные бриллиантами, рубинами, изумрудами и сапфирами. Рассматривая их, Скарлетт резко втянула в себя воздух. «Выбирай любое, какое нравится», — прошептал ей на ухо Сорин, замерев у нее за спиной. «Сорин, я не могу». Вздохнула она и поднесла руку к горлу, разглядывая сверкающие украшения. «Конечно, можешь. Они такие же твои, как и мои», — ответил он, чмокая ее в висок. «Это достояние твоей семьи», — возразила она. Сорин нежно повернул ее к себе, прижался лбом к ее лбу и прошептал: «Ты и есть моя семья, Скарлетт. Ты моя жена, мое близнецовое пламя. То, что принадлежит мне, принадлежит и тебе тоже, как будто всегда было твоим». Она поцеловала его сначала нежно, но постепенно распаляясь. И он овладел ею прямо в комнате с сокровищами и драгоценностями, перегнув через витрину с кольцами. Скарлетт улыбнулась воспоминаниям, поигрывая кольцом, которое теперь украшало безымянный палец ее левой руки. Она выбрала золотое, инкрустированное крупным бриллиантом по центру и двумя рубинами поменьше по бокам. Сорин предпочел перстень из черного золота с тремя черными бриллиантами. «О чем ты думаешь?» — спросил он ментально, бросив на нее взгляд. «Всего лишь о нескольких новых способах применения моего языка», — промурлыкала в ответ Скарлетт. Сидящая рядом Элиза принюхалась. «Вам двоим?» — проворчала она. «Придется научиться сдерживать зуд в течение следующих нескольких часов. Потом можете трахаться, как кролики, до полного изнеможения». Стоящий позади Сайрус фыркнул. Прежде чем Сорин успел ответить, все почувствовали дуновение ледяного ветра. Мужчины мгновенно выпрямились, Брайер вскочил со стула, а Элиза схватилась за рукоятку висящего на поясе кинжала. Скарлетт же невозмутимо взяла кекс с богато сервированного стола и откусила кусочек. Через несколько минут в столовую в сопровождении Азраила Луана вошла Талвин. Она была одета в обычные коричневые штаны и белую тунику. И, конечно, не забыла про оружие. Встретившись взглядом с Азраилом, Скарлетт ласково сказала: «Добро пожаловать в мой дом, землянин. Хочешь кексик?» Азраил с усмешкой посмотрел на нее, и Скарлетт заметила краем глаза, как Сорин оттолкнулся от стены. Сайрус положил руку ему на плечо, удерживая на месте. «Расслабься, принц. Не играй с ним сейчас, Скарлетт. Прошу тебя. Вижу, узы близнецового пламени установились. Холодно сказала Талвин, глядя на левую руку Скарлетт. Еще не помазаны, но поженились. Удивленно добавила она, глядя на Сорина. Несколько часов назад, ответил он. «Почему мы встречаемся в столовой, а не в зале совета?» — спросила Талвин. «Да потому», — вклинилась Скарлетт, «что ты созвала собрание на восходе солнца, а я становлюсь раздражительной, если не поем. Вот и решила позавтракать». В подтверждении своих слов она отправила в рот последний кусок кекса. Талвин изучала ее, словно впервые видя. «Сегодня никакого оружия, кузина!» По лицу Скарлетт расплылась злая ухмылка. «Не сомневаюсь, что мой муж голыми руками разорвет глотку любому, кто осмелится не так на меня посмотреть. Так что оружие мне ни к чему». Талвин перевела взгляд на Сорина. «Действительно». Чтобы сгладить напряжение, Брайер спросил. «Принцесса Эштин не присоединится к нам нынче утром?» Скарлетт не заметила отсутствия представительницы одного из дворов. Она решила, что Эштин и есть та среброволосая красавица, которую она видела в белых залах. «Она скоро будет. Собирает для меня кое-какую информацию». Коротко обронила Талвин. Сев в кресло напротив Скарлетт, она взяла со стола пирожное и откусила кусочек. Все остальные фейри в комнате замерли. «Мне тоже нужно питаться, знаете ли». Огрызнулась она. «Сядьте уже, не стойте, как истуканы». Подхватила Скарлетт, взмахом руки указав на расставленные вокруг стола стулья. «Съешьте что-нибудь. Мы вполне можем за трапезой обсуждать дела». Переглянувшись, мужчины нетвёрдой походкой направились к столу. Сорин сел справа от Скарлетт, Сайрус занял место рядом с ним, а Рейнер — слева от Элизы. Азраил устроился подле Талвин напротив Сорина. Воцарилась напряженная тишина. Скарлетт громко вздохнула и посмотрела на кузину. «Нам требуется официальное представление, или ты просто расскажешь, зачем понадобилось срочно встречаться сегодня утром?» На лице Талвин появилась слабая невеселая улыбка. «А ты не сторонница соблюдения этикета, как я погляжу. В землях смертных меня пытались обучить манерам, но, как видишь, не преуспели», — пояснила Скарлетт властным тоном, и сидящий рядом Сорин накрыл ее ладонь своей. «Ночь выдалась долгой, Талвин», — вздохнул он. Его голос звучал настороженно и напряженно. «Давай приступим к делу». «Хорошо», — согласилась та, прищурив свои нефритовые глаза и поджав губы в попытке сдержать охватившее ее раздражение. «Какую часть фразы «давайте сохраним это в тайне еще некоторое время» вы не поняли?» Скарлетт взглянула на Азраила, который смотрел на нее и Сорина, намеренно избегая встречаться взглядом со своей королевой, и предположила, что они повздорили. «Мы не планировали этого, Талвин», — ответил Сорин. «Но, говоря на чистоту, ему следует знать. И Эштин тоже». «Я и так знаю». Раздался мягкий женский голос, и в столовую вошла прекрасная женщина, исполненная грацией и изящества. Ее длинные серебристые волосы колыхались на призрачном ветру, как и у Талвин. На плече восседал серебряный ястреб. При ее появлении мужчины дружно поднялись на ноги и снова заняли свои места только после того, как она села напротив Брайера, вперив в него свои серебристые глаза. При ней не было ни второго, ни стражников. «Принцесса Эштин», — сказал Брайер, не сводя с нее взгляда. «Познакомься с королевой Скарлетт. Она кузина королевы Талвин». «Очень приятно», — объявила Эштин голосом теплым и одновременно загадочным. «Ты вызвала немалый переполох среди ветров». «Кстати, о ветрах, Эштин», — вклинилась Талвин, и Скарлетт не могла не отметить изменений в ее тоне. Из ледяного, каким она обычно разговаривала с Сорином или Брайером, он сделался уважительным, почти благоговейным. «Что тебе удалось узнать?» «Сорин не ошибся, Талвин», — ответила Эштин, не сводя глаз со своей королевы. «Они не люди, но вроде как нашли способ зачаровывать себя». «Ты была в землях смертных?» — быстро спросила Скарлетт. «Где именно?» Эштин устремила на нее свои серебристые глаза, и Скарлетт пришлось постараться, чтобы не съежиться под ее взглядом. В этой принцессе определенно было что-то не так, но она никак не могла понять, что. «Я посетила дом твоего бывшего наречённого». Скарлетт почувствовала, как кровь отлила от лица. «Микейла?» На вчерашней встрече Сорин поделился подозрениями о том, что этот человек на самом деле вовсе не человек. Вот я и отправила принцессу Эштин посмотреть, что там и как. Пояснила Талвин. Не сводя глаз с кузины, Скарлетт обратилась к Сорину через их связь. «Ты сообщил им о Микеле?» «Насима рассказала Эштин о случившемся в моей старой квартире, и с тех пор Эштин следит за происходящим. Больше они ничего не знают». В подтверждение своих слов Сорин мягко сжал ее руку. «Но как они попали в земли смертных?» — спросил Сайрус, нарушив наступившую тишину. «Вот в чем вопрос, не так ли?» — задумчиво подхватила Талвин. «Если он не смертный, то кто? Были ли обнаружены такие же, как он, в других землях?» — поинтересовался Брайер. Его обычно лучистые глаза и дружелюбные манеры сменились напряженной решимостью. То был взгляд принца, стремящегося любой ценой защитить тех, кто находится на его попечении. «Рейнар ни о ком не слышал и никого не видел», — ответил Сорин, глядя на своего всадника пепла. «И я тоже», — подхватила принцесса Эштин. «Но это не значит, что там действительно никого нет. В землях смертных существуют мощные заклинания и чары. Строго говоря, из-за могущественной древней магии я и о Скарлетт тоже не знала. Судя по всему, твоя мама тщательно выполнила свою работу». Принцесса не сводила любопытных глаз со Скарлетт, как будто та была головоломкой, которую она не могла разгадать, но приходила в восторг от брошенного ей вызова. Скарлетт сидела молча, слушая, как остальные обмениваются мыслями и соображениями, изучая мимику и тональность голосов. «Раз мы имеем дело с выходцами из других земель, возможно, будет разумно пригласить на встречу лидеров территорий, Талвин», — предложил Сорин. «Их следует предупредить. Вдруг и в их землях окажутся такие пришельцы. Пусть подготовятся». «Лидеры много веков не собирались в одном месте в полном составе», — нахмурился Азраил. «Неужели ты правда думаешь, что они все придут?» «Если их призовут королевы, то да», — возразил Сорин. «Хейзел показалась мне довольно сговорчивой», — вклинилась Скарлетт, которая погрузилась в размышления о Микейле и лорде Тиндале, и в полуха прислушивалась к тому, о чем шла речь. «Уверена, что она бы откликнулась». комнате воцарилась тишина, и все взгляды обратились к Скарлетт. Но она поняла это лишь через мгновение. Сорин внимательно наблюдал за девушкой, как будто знал, что ее вниманием владеет что-то другое. «Вот уж не думаю», — медленно и четко выговаривая каждое слово, произнесла Талвин. «Что имя Верховной Ведьмы и слово «сговорчивое» когда-либо использовались в одном предложении?» Скарлетт не знала, что ответить. Хейзел не то чтобы вела себя приветливо, но однозначно была не такой ужасной, какими обычно представляли ведьм. «Если хочешь встретиться с лидерами королевств, Хейзел точно придет», — сказала она наконец. «Поскольку в настоящее время мы друг в друге нуждаемся». Брови Талвин поползли вверх. «Будь добра, поясни, что ты имеешь в виду?» Ее голос был спокойным, но Скарлетт уловила в нем сдавленные нотки. Похоже, кузине пришлось не по нраву, что Скарлетт всего за одну встречу удалось наладить отношения с Верховной Ведьмой, в отличие от нее. Однако Скарлетт не была готова обсуждать то, что узнала о Кассиусе, ведь больше никто не в курсе, кто он такой. Поэтому она не считала правильным сообщать присутствующим прежде, чем самому Кассиусу. Кроме того, она была уверена, что и у кузины есть тщательно скрываемые секреты. Несмотря на ее вчерашнее заявление в зале совета, все происходящее было игрой. Игрой в добывании информации и раскрытие ее в нужный момент. Поэтому Скарлетт ответила, пожав плечами. «Это касается только меня и Верховной Ведьмы. Но она придет, если ее попросят». Талвин уставилась на кузину, и Скарлетт поймала на себе косой взгляд Сорина. Тут в разговор вмешалась принцесса Эштин. «Я согласна с тем, что было бы полезно провести встречу лидеров», объявила она своим загадочным мелодичным голосом. «Но нам также необходимо незамедлительно заняться землями смертных. Все ресурсы должны быть брошены на то, чтобы выяснить, что эти создания собой представляют и что им нужно». «Полагаю», — вклинился Азраил, — «что они там ради своего оружия». На последних словах он прищурился и, скривив губы в гримасе, посмотрел на Сорина, который намеренно его проигнорировал. «Посади своего пса на цепь, Талвин», — высокомерно объявил он, обращаясь к королеве. «Или ты не ввела его в курс дела, которое обсуждалось вчера?» Скарлетт почувствовала пронесшийся по столовой порыв ветра. «А ты попридержи язык, принц огня», — парировала Талвин, сверкнув нефритово-зелеными глазами. «Хватит», — объявила Скарлетт. Она не повышала голоса, но говорила достаточно твердо, чтобы обратить на себя внимание присутствующих. «Да, есть счеты, которые нужно свести, и старая вражда, о которой я ничего не знаю. Честно признаться, мне плевать. У меня есть дела в землях смертных, поэтому я намерена их посетить. Да и наследному принцу пора возвращаться домой. Будучи там, я посмотрю, что и как. А ты, кузина, пока созови встречу лидеров. Я буду присутствовать на ней, даже если она состоится раньше, чем я успею завершить дела Винданелле». «Нет», — отрезала Талвин. Ее тон не предполагал возражений. Скарлетт услышала, как Сорин втянул носом воздух. «Скарлетт», — обратился он мысленно. Но каким-то образом ей удалось от него отгородиться. «Чёрт!» — пробормотал он себе под нос. «Что ты сказала?» — холодно протянула Скарлетт. «Я сказала нет», — ответила Талвин, четко выговаривая каждое слово. «Ты только что вернулась и едва начала осваивать свои способности. Пока не овладеешь ими в полной мере, должна оставаться здесь». «Я не твоя подданная», — — возразила Скарлетт острым, как кинжал, тоном. И Талвин замерла на месте. «Более того, со вчерашнего дня ты не имеешь права приказывать тем, кто сидит по эту сторону стола». «А ты не понимаешь всей серьезности происходящего, Скарлетт. Думаю, ты скоро сообразишь, что я понимаю гораздо больше, чем тебе кажется. Тогда просвети меня, кузина. Мне не нужно доказывать тебе свою правоту», — прошипела Скарлетт. «Нет, но ты должна доказать ее своему народу, своим дворам», — промурлыкала Талвин. «Ей нечего нам доказывать», — рыкнул Сорин. «Подданные не имели удовольствия побывать у нее между ног, принц огня, поэтому ей совершенно определенно нужно проявить себя». Скарлетт разве что не воспламенилась от ярости. Присутствующие молча наблюдали за разворачивающейся у них на глазах борьбой двух королев за власть. «Ты не имеешь права», — произнесла Скарлетт тихим голосом, — «заявляться в мой дом, оскорблять меня, мой двор, мою семью и моего мужа, и приказывать мне». «Это не твой дом», — презрительно выплюнула в ответ Талвин. «Твой дом в черных залах». «Это мой дом, и здесь моя семья», — ответила Скарлетт, жестом указывая на сидящих по ее сторону стола Фейри. «Я отправляюсь в земли смертных. У меня есть там друзья, которые во мне нуждаются, и другие дела, требующие внимания. Отбываю завтра. Если тебе нужно, чтобы до этого времени я поговорила с Хейзел, дай знать». С этими словами Скарлетт встала, намереваясь выйти из комнаты. «Ты меня выгоняешь?» — ахнула Талвин, вскакивая на ноги. В ее голосе звучали гнев и недоверие. Краска бросилась ей в лицо. Азраил тоже поднялся и неуверенно дотронулся до руки своей королевы. «Похоже на то», — ответила Скарлетт, пожав плечами, и направилась к дверям. Прежде чем переступить порог, она оглянулась на кипящую от гнева кузину и добавила елейным голосом. «Выход сама найдешь. Принцесса Эштин, было приятно познакомиться». «Мы еще не закончили», — прорычала Талвин, направляясь к Скарлетт. Не успела она и глазом моргнуть, как между кузинами появились теневые пантеры, рычащие и щелкающие острыми ледяными зубами. «А я думаю, что закончили». Скарлетт покинула столовую. Это помещение находилось на основном этаже дворца, и она направилась к главным воротам. Подходя к мостам, услышала, как кто-то выкрикивает ее имя. «Калан». Они не разговаривали с тех пор, как поссорились в саду. Казалось, минула целая вечность. На мгновение прикрыв глаза, она зашагала дальше. Сейчас ей не досуг выяснить с ним отношения. Выйдя за створки ворот, она шла до тех пор, пока не оказалась на берегу реки, протекавшей через ее дом. Она знала, что Калан пытается ее догнать. Теневые пантеры предупреждающе зарычали и не пустили его дальше. Стоя на берегу Таны, Скарлетт вглядывалась в прореху в ткани мироздания, страстно желая оказаться на пляже, который так много для нее значил. Но не могла. По крайней мере, сейчас. Ей нельзя возвращаться в Бейлорин одной, даже на короткое время, чтобы просто подышать морским воздухом. Она скорее почувствовала, чем услышала, как к ней подошел Сорин, и, ни слова не говоря, встал рядом. «Я его вижу», — сказала она. «Я вижу тот пляж, как в открытое окно. Хочу туда попасть». «Я знаю, милая», — мягко сказал Сорин. «Мы слишком надолго их там оставили. Следовало отправиться за ними несколько недель назад. Кто знает, через что ему пришлось пройти». Замявшись, она добавила. «Я скучаю по нему, Сорин». Сорин надолго замолчал. Понимая, о ком речь, он осторожно взял Скарлетт за руку и открыл огненный портал, в котором виднелся пляж. Сорин осторожно потянул ее к нему, но она уперлась каблуками в землю. «Мы не можем туда пойти. Пока нельзя. Нужно составить план. Нужно...» Скарлетт продолжала говорить, но Сорин подхватил ее на руки и шагнул в портал. Они оказались на пляже под теплыми солнечными лучами. Это был не ее пляж, но он выглядел почти таким же завораживающим, а может и в большей степени. Вода была прозрачной, бирюзово-голубого цвета. Волны мягко накатывали на песчаный берег, туда-сюда шныряли крабы. Скарлетт сделала глубокий вдох, позволяя океанскому туману заполнить легкие. Казалось, вода искрится и переливается. Сорин поставил ее на ноги и, ни слова не говоря, опустился перед ней на колени и снял с девушки сапоги. Шагнув в воду, Скарлетт зашипела от холода и, смежив веки, стала воскрешать в памяти события последних нескольких дней. По ее телу пробежали языки пламени, и штаны с туникой сменились легким платьем без рукавов, белым и струящимся, перехваченным золотым поясом с веревкой, низко свисающей с бедра. Где бы они ни находились, зима здесь не такая холодная и снежная, как в горах. Скарлетт не знала, сколько времени простояла, перебирая в уме события и формируя планы, которые предстояло осуществить. Время замедлило свой бег, пока она обдумывала и перебирала полученную информацию. Вдруг позади нее раздался голос. «Твое близнецовое пламя может быть сыном Аналы, моя королева, но твое сердце бьется во славу Анахиты». Повернувшись, Скарлетт увидела устремленные на себя льдисто-голубые глаза, такого же цвета, что и ее собственные. На прекрасном лице играла понимающая улыбка. «Куда подевался мой муж?» — спросила девушка, приподняв бровь и удивленно огляделась по сторонам. Сорина нигде не было видно. Брайер хохотнул. «Поскольку он перегибает палку в своем стремлении защитить тебя, отдыхает сейчас в доме воды. Надеюсь, ты не против, что он привел меня сюда?» — сказала Скарлетт, устремив взгляд к морю, простирающемуся далеко-далеко до самого горизонта. «Это твое королевство. Ты можешь приходить, когда пожелаешь», — сказал Брайер, шагнув к ней. «Нет», — возразила Скарлетт, покачав головой. «Я здесь не для того, чтобы захватывать или претендовать на земли. Этот двор принадлежит тебе, принц». «Даже в этом случае», — выдержав паузу, продолжил Брайер, — «ты вольна наведываться в любое время». «У моря мне всегда лучше думается», — протянула Скарлетт, обращаясь не к Брайеру, а просто желая высказать слова вслух. «И мне тоже», — согласился он. «Прилив и отлив смывают все второстепенное, а то, что нужно увидеть или сделать, становится кристально ясным». Повернувшись к Брайеру, Скарлетт увидела, что он тоже смотрит на далекий горизонт. Ее сердце и душа принадлежали Сорину, который не мог разделить ее тяги к воде, даже будучи ее близнецовым пламенем. Зато этот мужчина точно знал, какое воздействие оказывают на нее песчаные пляжи и разбивающиеся о берег волны. «Ты напоминаешь моего самого дорогого друга в землях смертных», — задумчиво произнесла девушка, глядя на море. «Вот как?» — протянул Брайер. «Надеюсь, это хорошо, если только это не смертная женщина». «Мой самый дорогой друг — мужчина, болван», — сказала она, слегка толкнув его локтем. «Его зовут Кассиус. Он спас мне жизнь». И после долгой паузы добавила. «Он не смертный. Он сын Верховной Ведьмы». Брайер долго молчал, прежде чем сказать. «Солнышко, всякий раз, как вижу тебя, узнаю что-то интригующее». Скарлетт фыркнула себе под нос. «Надеюсь, и Сорин отнесется к этой новости примерно так же». «Он не знает?» В голосе Брайера отчетливо слышалось удивление. Скарлетт вздохнула. «Много всего произошло с тех пор, как я виделась с Оракулом. Другие дела оказались более важными, так что я больше об этом не вспоминала. До сих пор». Брайер кивнул. Еще несколько минут они простояли в молчании, потом Скарлетт тихо сказала. «Спасибо, Брайер, за то, что не оставил меня здесь одну. Мне самому это доставило удовольствие». Его голос звучал совершенно искренне, без кокетства или легкомыслия. Он взял ее за руку и нежно пожал. Скарлетт искоса посмотрела на него. «Прости, что мои тени тебя ужалили». Брайер рассмеялся. «Не говори Сорину, что я держал тебя за руку, и мы квиты». «Договорились», — со смехом подхватила Скарлетт. «Пожалуй, нам следует вернуться. Боюсь, Сорин разразится проклятиями в мой адрес, когда я скажу ему, что мне нужно встретиться с Верховной Ведьмой. Да и она, полагаю, не особо обрадуется его присутствию, если он отправится со мной». Отворачиваясь от моря, Брайер снова рассмеялся. «Думаю, это верное предположение, учитывая, что твое восприятие Верховной Ведьмы отличается от общепринятого». Вздохнув, он весело подмигнул ей и добавил. «Мне нравится наблюдать за вашим противостоянием. Я буду на твоей стороне, если ты не против. Приятно видеть, как Сорин мучается». «Ах ты, подстрекатель!» — рассмеялась Скарлетт, шагая вместе с ним по пляжу. «Сорину нужен кто-то, кто будет время от времени бросать ему вызов. А то он привык, что всегда все так, как он хочет», — ухмыльнулся Брайер. Через секунду перед ними появился водный портал. Скарлетт фыркнула. «Тебя послушать, так они с Талвин похожи». «Солнышко, ты даже не представляешь, насколько. Не зря же они постоянно спорят». Мрачно пробормотал Брайер, шагая вместе со Скарлетт через портал.